Эндокринная система, часть 2. Центральные эндокринные железы, гипоталамус, гипофиз и эпифиз. Гипоталамус – высший нервный центр регуляции эндокринных функций. Этот участок промежуточного мозга является также центром симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Он контролирует и интегрирует все висцеральные функции организма и объединяет эндокринные механизмы регуляции с нервными. Нервные клетки гипоталамуса, синтезирующие и выделяющие в кровь гормоны, называются нейросекреторными клетками. Эти клетки получают афферентные нервные импульсы из других частей нервной системы, а их аксоны оканчиваются на кровеносных сосудах, образуя аксовазальные синапсы, через которые и выделяются гормоны. Для нейросекреторных клеток характерно наличие гранул нейросекрета, которые транспортируются по аксону. Местами нейросекрет накапливается в большом количестве, растягивая аксон. Самые крупные из таких участков хорошо видны при световой микроскопии и называются тельцами Херинга. В них сосредоточена большая часть нейросекрета. Лишь около 30% его находится в области терминалей. В гипоталамусе условно выделяют передний, средний и задний отделы. В переднем гипоталамусе располагаются парные супраоптические и паравентрикулярные ядра, образованные крупными холинергическими нейросекреторными клетками. В нейронах этих ядер продуцируются белковые нейрогормоны – вазопрессин или антидиуретический гормон и окситоцин. У человека выработка антидиуретического гормона совершается преимущественно в супраоптическом ядре, тогда как продукция окситоцина преобладает в паравентрикулярных ядрах. Вазопрессин вызывает усиление тонуса гладкомышечных стенок артериил, приводящее к повышению артериального давления. Второе название вазопрессина – антидиуретический гормон, АДГ. Воздействуя на почки, он обеспечивает обратное всасывание жидкости, отфильтрованной в первичную мочу из крови. Окситоцин вызывает сокращение мышечной оболочки матки во время родов, а также сокращение миоэпителиальных клеток молочной железы. В среднем гипоталамусе располагаются нейросекреторные ядра, содержащие мелкие адренергические нейроны, которые вырабатывают аденогипофизотропные нейрогормоны – либерины и статины. С помощью этих олигопептидных гормонов гипоталамус контролирует гормонообразовательную деятельность аденогипофиза. Либерины стимулируют выделение и продукцию гормонов передней и средней долей гипофиза, статины угнетают функцию аденогипофиза. Нейросекреторная деятельность гипоталамуса испытывает влияние высших отделов головного мозга, особенно лимбической системы, миндалевидных ядер, гиппокампа и эпифиза. На нейросекреторные функции гипоталамуса сильно влияют также некоторые гормоны, особенно эндорфины и энкефалины. Гипофиз, или нижний придаток головного мозга, также является центральным органом эндокринной системы. Он регулирует активность ряда желез внутренней секреции и служит местом выделения гипоталамических гормонов – вазопрессина и окситоцина. Гипофиз состоит из двух частей, различных по происхождению, строению и функции – аденогипофиза и нейрогипофиза. В аденогипофизе различают переднюю долю, промежуточную долю и туберальную часть. Аденогипофиз развивается из гипофизарного кармана, выстилки верхней части ротовой полости. Гормон-продуцирующие клетки аденогипофиза являются эпителиальными и имеют эктодермальное происхождение из эпителия ротовой бухты. В нейрогипофизе различают заднюю долю, стебель и воронку. Нейрогипофиз образуется как выпячивание промежуточного мозга, то есть имеет нейроэктодермальное происхождение. Гипофиз покрыт капсулой из плотной волокнистой ткани. Его строма представлена очень тонкими прослойками соединительной ткани, связанными сетью ретикулярных волокон, которая в аденогипофизе окружает тяжи эпителиальных клеток и мелкие сосуды. Передняя доля гипофиза образована разветвленными эпителиальными тяжами, трабекулами, формирующими сравнительно густую сеть. Промежутки между трабекулами заполнены рыхлой волокнистой соединительной тканью и синусоидными капиллярами, оплетающими трабекулы. Эндокриноциты, располагающиеся по периферии трабекул, содержат в своей цитоплазме секреторные гранулы, которые интенсивно воспринимают красители. Это хромофильные эндокриноциты. Другие клетки, занимающие середину трабекулы, имеют нечеткие границы, и их цитоплазма окрашивается слабо. Это хромофобные эндокриноциты. Хромофильные эндокриноциты подразделяются на ацидофильные и базофильные, соответственно окрашиванию их секреторных гранул. Ацидофильные эндокриноциты представлены двумя типами клеток. Первый тип ацидофильных клеток – соматотропы, вырабатывают соматотропный гормон СТГ или гормон роста. Действие этого гормона опосредовано особыми белками – соматомединами. Второй тип ацидофильных клеток – лактотропы, вырабатывают лактотропный гормон ЛТГ или пролактин, который стимулирует развитие молочных желез и лактацию. Базофильные клетки аденогипофиза представлены тремя типами клеток – гонадотропами, тиротропами и кортикотропами. Первый тип базофильных клеток – гонадотропы – вырабатывают два гонадотропных гормона – фолликулостимулирующий и лютеинизирующий. Фолликулостимулирующий гормон ФСГ стимулирует рост фолликулов яичника и сперматогенез. Лютеинизирующий гормон способствует секреции женских и мужских половых гормонов и формированию желтого тела. Второй тип базофильных клеток – тиротропы. Вырабатывают тиреотропный гормон ТТГ, стимулирующий активность щитовидной железы. Третий тип базофильных клеток – кортикотропы. Вырабатывают адренокортикотропный гормон АКТГ, который стимулирует активность коры надпочечников. Большинство клеток аденогипофиза хромофобные. В отличие от описанных хромофильных клеток, хромофобные слабо воспринимают красители и не содержат отчетливых секреторных гранул. Хромофобные клетки разнородны, к ним относятся, во-первых, хромофильные клетки после выведения гранул секрета, во-вторых, малодифференцированные камбиальные элементы, и в-третьих, так называемые фолликулярно-звездчатые клетки. Средняя промежуточная доля гипофиза представлена узкой полоской эпителия. Эндокриноциты промежуточной доли способны вырабатывать меланоцитостимулирующий гормон МСГ, а также липотропный гормон ЛПГ, усиливающий метаболизм липидов. Особенности гипоталама-аденогипофизарного кровоснабжения. Система гипоталама-аденогипофизарного кровоснабжения называется портальной или воротной. Приносящие гипофизарные артерии вступают в медиальное возвышение гипоталамуса, где разветвляются в сеть капилляров, первичное капиллярное сплетение портальной системы. Эти капилляры образуют петли и клубочки, с которыми контактируют нейросекреторные клетки аденогипофизотропной зоны гипоталамуса, выделяя в кровь либерины и статины. Капилляры первичного сплетения собираются в портальные вены, идущие вдоль гипофизарной ножки, в переднюю долю гипофиза, где они распадаются на капилляры синусоидного типа, вторичную капиллярную сеть, разветвляющуюся между трабекулами паренхимы гипофиза. Наконец, синусоиды вторичной капиллярной сети собираются в выносящие венулы, по которым кровь, обогатившаяся гормонами передней доли, поступает в общую циркуляцию. Задняя доля гипофиза или нейрогипофиз содержит, во-первых, отростки и терминали нейросекреторных клеток супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса, по которым транспортируются и выделяются в кровь гормоны вазопрессин и окситоцин. Расширенные участки по ходу отростков и терминалей называются накопительными тельцами Херинга. Во-вторых, нейрогипофиз содержит многочисленные фенестрированные капилляры. В-третьих, клетки нейрогипофиза – питуициты, отростчатые глиальные клетки, выполняющие опорную и трофическую функцию Их многочисленные тонкие отростки охватывают аксоны и терминали нейросекреторных клеток, а также капилляры нейрогипофиза. Возрастные изменения. В постнатальном периоде активируются преимущественно ацидофильные клетки аденогипофиза, очевидно, в связи с обеспечением повышенной продукции соматотропина, стимулирующего быстрый рост тела, а среди базофилов преобладают тиротропоциты. В пубертатном периоде, когда наступает половое созревание, увеличивается количество базофильных гонадотропов. Аденогипофиз обладает ограниченной регенераторной способностью, главным образом за счет специализации хромофобных клеток. Задняя доля гипофиза, образованная нейроглией, регенерирует лучше. Эпифиз, или верхний придаток головного мозга, шишковидное тело, участвует в регуляции циклических процессов в организме. Эпифиз развивается как выпячивание крыши третьего желудочка промежуточного мозга. Максимального развития эпифиз достигает у детей до 7 лет. Снаружи эпифиз окружен тонкой соединительно-тканной капсулой, от которой отходят разветвляющиеся перегородки внутрь железы, образующие ее стром и разделяющие ее паренхиму на дольки. У взрослых в строме выявляются плотные слоистые образования, эпифизарные конкреции или мозговой песок. В паренхиме различают клетки двух типов – секретообразующие пинеалоциты и поддерживающие глиальные или интерстициальные клетки. Пинеалоциты располагаются в центральной части долек. Они несколько крупнее опорных нейроглиальных клеток. От тела пинеалоцита отходят длинные отростки, ветвящиеся наподобие дендритов, которые переплетаются с отростками глиальных клеток. Отростки пинеалоцитов направляются к фенестрированным капиллярам и контактируют с ними. Среди пинеалоцитов различают светлые и темные клетки. Глиальные клетки преобладают на периферии долек. Их отростки направляются к междольковым соединительно-тканным перегородкам, образуя своего рода краевую кайму дольки. Эти клетки выполняют в основном опорную функцию. Гормоны эпифиза. Мелатонин, гормон фотопериодичности, выделяется преимущественно ночью, так как его выделение угнетается импульсами, поступающими из сетчатки глаза. Мелатонин синтезируется пинеалоцитами из серотонина. Он угнетает секрецию гонадолиберина гипоталамусом и гонадотропина в передней доле гипофиза. При нарушении функции эпифиза в детском возрасте наблюдается преждевременное половое созревание. Кроме мелатонина, ингибирующий влияние на половые функции, обусловливается и другими гормонами эпифиза – аргинин-вазотоцином, антигонадотропином. Адреногломерулотропин эпифиза стимулирует образование альдостерона в надпочечниках. Пинеалоциты продуцируют несколько десятков регуляторных пептидов. Из них наиболее важны аргинин-вазотоцин, тиролиберин, люлиберин и даже тиротропин. Образование олигопептидных гормонов совместно с нейроаминами, серотонином и мелатонином, демонстрирует принадлежность пинеалоцитов эпифиза к АПУД-системе. У человека эпифиз достигает максимального развития к 5-6 годам жизни, после чего, несмотря на продолжающееся функционирование, начинается его возрастная инволюция. Некоторое количество пинеалоцитов претерпевает атрофию, а строма разрастается, и в ней увеличивается отложение конкреций – фосфатных и карбонатных солей в виде слоистых шариков, так называемого мозгового песка.